Глава 16. Ухожу не так далеко от поезда, потому что не представляю, как Гидеон найдет меня в лесу. Да, мне нужно скрыться, но не потеряться. Я залезла на дерево, думая, что это идеальное укрытие. Стражей учат преследованию, как найти нужную вещь или человека. Поэтому знаю, как они поступят. Первое – разделиться на 2 или 4 группы, чтобы прочесать ближайшую местность. Второе – запустят скаймеры с эффектом тепловизора. Однако последние не могут высоко подниматься в небо, поэтому я залезла на самое высокое дерево, перед этим специально оставив следы в другом направлении. Хорошо, что я не боюсь высоты и всегда любила скалолазание. Они не подумают, что я вернулась обратно, как только уйдут на безопасное расстояние. Именно это и собираюсь сделать. Страж так не поступит, и все это знают, поэтому нужно думать не как страж. Зачем мне возвращаться? Чтобы отправить еще одно сообщение на мой прежний браслет, либо дождаться прихода Гидеона. Да, это большой риск, но если я уйду в леса, то погибну там. Стражи учат выживанию на местности, но без браслета и запасов еды это сделать будет практически невозможно. Умереть я всегда успею, и в ближайшее время точно не собираюсь этого делать. Слышно, как колышутся листья деревьев из-за слабого ветра. А еще есть голоса. Звучат отдаленные, я не могу их различить, но слышу. Так как ветви у моего дерева достаточно широкие, то я облокотилась спиной о ствол и прикрыла глаза, обдумывая ситуацию, в которую попала. Что подумает Анна? Не представляю, как подруга среагирует на то, что я взорвала вагон. И сбежала, и собираюсь присоединиться к отступникам. Как собственная жизнь может измениться всего лишь в один миг? «Разделимся!» Услышала я голос Бена. Видимо, он собирается меня преследовать даже с раненой ногой. Открыв глаза, напряглась и прислушалась, стараясь понять, движется ли кто-нибудь в мою сторону. Пока что нет. Через минуту, буквально на метр ниже, где я располагалась, пролетел скаймер, двигаясь дальше в лес. Только один человек из двух отрядов обладает улучшенным слухом. Поэтому я не шевелюсь и стараюсь делать более редкие вдохи. Мое сердцебиение он может перепутать с чьим-нибудь другим. Где-то недалеко прошли стражи. Я их услышала, но не увидела. Странно осознавать, что сейчас за мной гоняется собственный отряд. Примерно через 20 минут, когда я больше ничего не услышала и не увидела, решила спуститься, чтобы вернуться к поезду. Наверняка они оставили там 2 человек. Одного для охраны Нелли, другого на всякий случай. Только кого? Бена точно нет. Лучше бы это был кто-то не из моего отряда. Если я с ними пересекусь, то придется вступить в бой, а этого делать очень не хочется. Стараясь максимально не шуметь, спряталась за ближайшим деревом и осмотрела обстановку возле поезда. Последний вагон пострадал не сильно. Окна оказались выбиты, и белый цвет краски превратился в горелый. Но больше снаружи никаких повреждений нет. Двери открыты практически во всех вагонах. Людей не видно. Значит, кто-то должен быть внутри. Я достала пистолет, держа его наготове, и перебежала к самому поезду, видя, как колышется защитное поле. Оно почти полностью слетело из-за взрыва. А это опасно, ведь в любой момент могут появиться хищники, которым не составит труда прорвать своими когтями и клыками груду металла. У меня в запасе должно быть еще около получаса, прежде чем вернутся стражи. Когда они не найдут меня в лесу, то вернутся сюда и отправятся в сектор для ожидания дальнейших распоряжений. Вдруг резко замерла, так и не успев дойти до входа, потому что увидела, как Льюис и Нил, это один из людей Бена, вытаскивают клетку с Нелли наружу. Но зачем? Спряталась за ближайшим деревом, понимая, что меня могут обнаружить в любой момент. «Надо перетащить ее как можно дальше отсюда», — сказал Льюис, «иначе ударная волна от взрыва заденет. У нас не так много времени, черт!» «Какой еще взрыв?» Они стали увозить клетку дальше в лес, а я, наоборот, воспользовалась ситуацией и уже через минуту оказалась в одном из вагонов, где ничего нет. Тут были боеприпасы, рюкзаки и мой браслет. Куда все делось? Зачем им это все уносить? Прошла в следующий вагон, замечая, что он тоже пустой. Так я дошла почти до конца, когда увидела открытый щиток. Это мозг поезда, и подошла к нему, видя, что над дисплеем мелькает красный цвет. Задняя часть повреждена, Трубка внутренней подачи тока разорвана, из-за чего наблюдается значительный прирост энергии выделения А. Срочно эвакуироваться. Молодец, Кьяра! 5 баллов! Нужно уходить отсюда как можно скорее, ведь поезд может в любой момент взорваться. Взрыв задел то, что не должен был задеть по моим расчетам, повредив одну из самых важных деталей внутри. Я побежала обратно, ища ближайшую открытую дверь. Она оказалась уже в следующем вагоне. Теперь понятно, почему Льюис и Нил вывезли Нелли. Стражи не вернутся в этот поезд, а будут ждать эвакуации с воздуха. Когда я спешно покинула поезд, то практически сразу остановилась, видя перед собой Льюиса. На нем, как и на мне, нет респиратора. Парень без оружия в руках, в отличие от меня. Но стоило нам пересечься взглядами, как он потянулся к пистолету за поясом. «Стой, Льюис!» — сказала я, направляя в его сторону пистолет. «Пожалуйста, не заставляй меня стрелять!» Он замер. «Так это правда, Кьяра!» Лицо его скривилось. «Ты присоединилась к отступникам!» «У меня нет выбора, Льюис!» «И как давно ты это планировала? Сколько ты врала Анне и всем остальным? Ты хоть представляешь, что она испытала, когда полчаса назад ей сказали, что ты и Гидеон заодно?» «Да». «Нет!» Льюис сжал кулаки, а я сделала шаг вперед. «Ты не представляешь этого! Зачем?» «Я не могу этого объяснить». «Ну и где твои новые друзья? Черт, когда ты только успела! В тот раз на операции ты уже присоединилась к отступникам, или Гидеон промыл тебе мозги, когда вы беседовали наедине?» «Он не хочет меня слышать. Его лицо искажает злость и ненависть». «Льюис, если мы не уберемся отсюда, то поезд взорвется?» «По твоей вине, Кьяра!» «По моей вине. Нужно уходить». «Я не сдвинусь с места. Когда Нил поймет, что меня слишком долго нет, то сообщит об этом другим. У тебя не будет шанса уйти. Если ты выстрелишь, то это услышат». Он прав. Я не собиралась как-то вредить Льюису, максимум выстрелю в ногу, если будет сопротивляться. Да, таким образом выдам себя, но мы не погибнем от взрыва. «Я и Гидеон предначертаны», — призналась ему, видя, как у парня расширяются глаза от полученной информации. «Теперь ты понимаешь, что у меня нет выбора, Льюис». «Да, он не знает всей информации, но прекрасно понимает, что делает с предначертанными. Я все дальше отхожу от поезда и уже стою напротив парня в 5 шагах. Ты должна сдаться, Кьяра, в любом случае. Думаю, мисс Браун и Дэра что-нибудь придумают». «Они убьют меня!» Говорю я, усмехаясь. «Это в лучшем случае. А в худшем?» Не договорила, потому что объяснять все это слишком долго, а на это нет времени. «Нужно уходить». Я стала отходить назад, глядя на парня, надеясь, что он последует за мной. «Если ты сейчас не сдвинешься, то я подстрелю тебя и оттащу в лес», — проговорила я. «Ты мой друг, и мне все равно, что ты хочешь сейчас меня арестовать». Льюис поджал губы, раздумывая, после кивнул и, наконец, двинулся в сторону леса. Раздалось множество выстрелов с западной стороны. Это заставило парня остановиться и прошептать. «Там Анна». Он потянулся к пистолету. «Нет, Льюис, стой!» Я выстрелила ему в плечо, ощущая дрожь в руке. Парень дернулся и упал на землю, а его пистолет выскочил. Секунды превратились в вечность. Я кинулась к нему, чтобы откинуть оружие в сторону и помочь ему подняться, но не успела. Поезд взорвался, отчего мое тело подкинуло в воздух, следом последовал удар обо что-то, шум и темнота. Живот сдавило тисками, как и грудь. Не могу сделать нормальный вдох. Начинаю хныкать, не открывая при этом глаз, потому что на это не хватает сил. Что случилось? В ушах стоит шум, словно от взрыва. Взрыв! С большим усилием у меня получается открыть глаза, но я вижу лишь белое пятно. Моргаю несколько раз, и картинка постепенно восстанавливается. Мне видно звездное небо, ветви деревьев. Кажется, я лежу на земле. Почему так сложно дышать? Сглатываю, потому что испытываю невероятную сухость во рту. Опустив взгляд вниз, вижу страшную картину. Меня придавил кусок от поезда так, что оторванная часть металла проткнула живот. Кровь окрасила белую часть поезда в кровавый. Моя левая рука тоже в крови. Я не чувствую боли, но это возможно при таком ранении. Мне удается повернуть голову в бок, и я вижу, что обломки разбросаны в разные стороны. Отдаленные признаки огня отдают горелым пластиком. Железнодорожные пути, на которых когда-то плавно скользили вагоны, стали изогнуты до неузнаваемости, как будто расплавились. Одинокие птицы, испуганные прошедшим ужасом, взвились в небо. Воздух пропитался запахом гари, крови и разрухи, смешиваясь в одно мрачное жуткое зелье. Пытаюсь взглядом отыскать Льюиса, но не вижу его. Вдалеке все так же слышны выстрелы. Дрожащими руками хватаюсь за обломок и пытаюсь его приподнять. Но он настолько тяжелый, что мне даже на сантиметр не удается сдвинуть его. Еще слышу крики людей. Что у них там происходит? Поняв, что самостоятельно сдвинуть обломок не получится, постаралась выровнять дыхание и все-таки отыскать Льюиса. «Льюис!» Позвала его совсем тихо, потому что говорить вдруг стало сложно. «Льюис!» Конечно, он не услышал меня, ведь я бормочу себе под нос. Мой взгляд продолжает скользить по окружающей обстановке. То, что осталось от поезда, выглядит теперь как груда металла. Все-таки в вагонах остались какие-то вещи, потому что сейчас они раскиданы по земле и не только. Например, один из рюкзаков зацепился за ветку дерева. Чья-то рваная кофта валяется на земле, как и часть оружия. Я перестаю дышать, когда мой взгляд фокусируется и замечает руку в том месте, где недавно был Льюис. «Нет», — шепчу я. Она придавлена настолько большим обломком, что мне не видно всего Льюиса. На кончиках пальцев замечаю у него кровь. Рука не шевелится. Мое сердце начинает неистово колотиться при виде этой картины. «Нет, нет, нет! Пожалуйста, пусть Льюис будет жив! Я готова сделать что угодно, лишь бы это было так!» Руками обхватываю обломок и пытаюсь убрать его с себя, но ничего не выходит. «Проклятье! Ну же!» Сама продолжаю смотреть на руку Льюиса, мысленно отрицая очевидное. «Пожалуйста, пожалуйста!» Из моих глаз начинают течь соленые слезы. Мне удается совсем немного сдвинуть обломок, но из-за того, что кусок проткнул живот, я задеваю что-то внутри и не могу сдержать крика. Теперь боль стала отчетливо доходить до меня. Опускаю руки, ведь самостоятельно мне не удастся выбраться. «Льюис!» Уже громче зову парня, но он молчит. «Льюис!» Я прикрываю глаза и отрицательно качаю головой, не веря в происходящее. «Это невозможно! Нет!» Выстрелы не прекращаются. Когда вновь смотрю на руку Льюиса, то замечаю движение где-то сбоку. «Кори!» Парень замечает меня, на его плече висит винтовка и бежит сюда. «Рыжеволоска!» спрашивает, словно хочет убедиться в этом, а его взгляд скользит по куску поезда, который придавил меня. Замечаю, как он нервно сглатывает. «Ты покрасила волосы! Не сразу узнал тебя!» «Это для операции!» Бормочу я и вновь смотрю на то место, где лежит Льюис. «Гидеон!» говорит Кори в наушник. «Я нашел ее! Только есть проблема!» Я бы усмехнулась на то, как он это назвал, но у меня нет сил. Кори снимает с плеч рюкзак и откладывает его в сторону, как и винтовку, чтобы осмотреть и понять, насколько все плохо. «Все плохо», — говорю ему, чтобы он зря не тратил время. «Я видел их хуже». «Так, нам нужно убрать эту штуку с тебя. Будет больно». «Знаю». Я не смотрю на него. «Когда я уберу этот кусок и вытащу его часть из тебя, то ты начнешь терять кровь, понимаешь?» Я никак не реагирую на его слова. «Кьяра!» Кори замолкает, и тогда я смотрю на него и вижу, что он проследил за моим взглядом и тоже сейчас смотрит на руку Льюиса. Потом вновь на меня. «Кьяра!» «Ему надо помочь. Пожалуйста, помоги ему, Кори. Проверь. Я еще продержусь. А Льюис...» Начинаю бессвязно бормотать. «Сначала я вытащу тебя!» Отрицательно машу головой. «Льюис! Ему нужно помочь!» Кори не слушает меня и еще раз все тщательно осматривает. Наверное, вычисляет, как сделать так, чтобы я сразу не истекла кровью. «Кьяра, посмотри на меня. На счет три я это подниму, а тебе сразу же нужно будет надавить на рану, поняла?» «Да». «Раз». Кори схватился руками за обломок. «Два». И мы посмотрели друг другу в глаза. «Три». «Боль. Она накрыла меня яркой вспышкой. пронзив каждую клеточку тела. Ощущение, словно внутри меня разразилась масштабная торнадо, которая смело все на своем пути. Мое сознание охватила черная пелена. Все вокруг стало нереально мрачным, словно картина в черно-белых тонах, лишенная ярких красок и теплоты. Я истошно завопила, будто через крик получится выплеснуть всю эту боль. Однако на рану надавила, как и велел Кори. Теплая кровь тут же окрасила мои ладони. Кори откинул обломок в сторону и достал из рюкзака шприц, бинты и большой пластырь. Пока он пытается спасти мою жизнь, мне в голову лезут совершенно ненужные мысли. Например, мы с ним даже официально не знакомы. Я знаю его из-за фото на стенде. А он меня, наверное, Гидеон рассказывал ему. Странно, но я думаю... Нет, я уверена, что Кори хороший человек. Я усмехнулась собственным мыслям, пока парень перевязывает рану. Слишком много крови. «Гидеон!» — кричит Кори. И только сейчас я замечаю, что парень приближается к нам. Вижу, как шевелятся его губы, но не могу разобрать слов. У него глубокая царапина на щеке, из которой вытекает кровь. Гидеон замирает, когда его взгляд касается моего ранения. Я вижу страх, как он, не моргая, наблюдает за манипуляциями своего друга. «Гидеон, мать твою!» От этих слов парень оживает. «Ты выживешь», — сразу же говорит он мне, глядя в глаза. «Кори лучше в своем деле. Он видел и не такие ранения». «Я и об этом и говорил». «Льюис!» — шепчу я. «Пожалуйста, проверь Льюиса». Гидеон не понимает, о ком речь, поэтому ему объясняет Кори лишь одним взглядом. Парень уходит отсюда на некоторое время, чтобы выполнить мою просьбу, а когда возвращается, то качает головой. Проходит секунда, прежде чем до меня доходит смысл его действия. Сама я слишком поражена тем, что произошло, поэтому бесшумно всхлипываю. «Нет! Нет! Нет! Как так? Мы были слишком близко к месту взрыва. Понимаю это, но не могу принять. Льюис мертв. Если бы я не додумалась взорвать вагон, то этого бы не было. Так не должно было получиться. Мне нужно было всего лишь остановить поезд. Зачем он вообще вернулся?» В мыслях начался настоящий кошмар. «Ее нужно поднять, потому что сама она не сможет идти. Я наложил бинты и пластырь, который должен заживить рану, но ей срочно нужна капсула». Гидеон опустился на колени, чтобы через 2 секунды взять меня на руки. «Мы с тобой еще поборемся за жизнь», — произнес он тихо. «Я не хочу бороться», — отозвалась я, кладя голову ему на грудь и прикрыла глаза.